Ретроспектива. Лейтенант Матвеев Антоний Матвеевич, 1329-й горно-стрелковый полк, Северный Кавказ. Нас вывезли из-под Ленинграда в конце июня 42-го. Всего 56 человек. Все, что осталось от нашей горно-стрелковой дивизии, принявшей первый бой под Каунасом. Отвезли глубоко в тыл на станцию «Арысь», где заканчивали комплектование свежие батальоны 1329 ГСП. Неделя в Арысе, потом Красноводск, Баку, Батуми, на турецкую границу. В начале августа немцы прорвались к отрогам Кавказского хребта и нас перебросили на перевалы. После тяжелых боев немцы отжали нас от перевалов, полк потерял больше половины своего состава, его снова отвели на пополнение в начале сентября. Партийное собрание собрал новый комиссар полка. Разговор был о том, почему полк не выполнил задачу. Видно было по всему, что комиссар в горах никогда не был, впрочем, как и предыдущий, командир и комиссар. Ну, а мертвых либо ничего, либо хорошие. Нас ругали, а мы молчали, опустив головы. Нам говорили правильные, красивые слова, а мы знали, что нас разбили поротно, оставили без связи, артподдержки, что у бойцов не было спальных мешков, что два «Максима» не могут обеспечить достаточную плотность огня и не могут стрелять вверх, что автоматического оружия у нас практически не было. В общем, я не выдержал. «Разрешите, товарищ полковой комиссар?» «Но если у вас есть что сказать в свое оправдание, товарищ сержант...» «А я и не собираюсь оправдываться. От моей роты осталось трое, но позицию мы удержали. Вот только воевать так дальше нельзя, товарищ полковой комиссар». «Давно на фронте?» «С финской». «А у нас?» «С июля. До этого Ленинградский фронт». «А, это и 7-го ГСП. Ну, давай, что хотел сказать?» И тут меня понесло. Меня уже дергали за руку, видя, как лицо комиссара наливается кровью, но я отмахивался и продолжал говорить. «Прекратите эти пораженческие разговорчики!» — взвился комиссар, но его остановил новый командир полка. «Подожди, Степаныч! Сержант дело говорит. В общем так, после собрания ко мне». «Есть, товарищ майор». С командиром мы разговаривали долго, почти до утра, и я начал собирать роту разведки. Мне разрешили взять к себе Юзу, к сожалению, Петр был в госпитале, воспользоваться трофейным вооружением и трофейным снаряжением. Людей отбирали из старослужащих, имевших разряд по альпинизму не ниже 2-го и прошедших августовские бои. Вскоре 35 человек были экипированы, обучены. В группе было 12 пулеметов МГ-42 с оптическими прицелами на треногах, 12 снайперских винтовок у 2-х номеров в пулеметных расчетах, 4 миномета 50-миллиметровок, 10 лошадей, маленьких, киргизской породы, и автоматы ППС у всех, кто не снайпер и пулеметчик. Командиром нам назначили совсем молодого лейтенанта, но он довольно успешно командовал взводом в августе на соседнем участке. Мы обстоятельно обсудили с ним будущую тактику и вероятные задачи. Бои за перевал не прекращались ни на минуту, но мы находились на формировании. 15 сентября получили приказ выдвинуться на исходные и сменить 121-ю ГСП, который неделю назад сбил немцев с перевалов. Они отошли и закрепились на позициях ниже, у кромки леса. Первое задание. Немцы оставили наблюдательный пункт на горе Бу-Ульген и каким-то образом его снабжают. Уничтожить. Сидим, ломаем головы. Надо рассчитать точно, потому как сверху все видно, и передвигаться придется ночью. Заходить придется слева, прикрываясь жандармами. Снабжение идет с северного склона. Он крутой, но навесить веревки можно. Интересно, а как они там греются? Две ночи подбираемся к Ульгену. Четыре связки, два пулемета, две снайперки, два миномета. Подъем по гребню особых проблем не доставил. Оставил наблюдателя-корректировщика с северком, а сами вошли в мертвое пространство под вершиной и шестью минами накрыли НП. Затем был штурм вершины наперегонки с немцами с севера. У них зажало блок. Несколько противотанковых гранат бросаем в их лагерь под вершиной, остальных добивают снайпера. Находим две дырявые палатки. Сами постарались, зашьем. Радиостанцию, 2 МГ, бензиновый генератор, запас бензина в канистрах, примусы и продукты, патроны, гранаты. Трое остаются на вершине. Связываем веревки и организовываем перила на южный склон. Докладываем в полк. Задачу выполнили. Снизу нам навстречу поднимается рота нашего полка. И опять плохо экипированные. Они будут обеспечивать оборону НП. А нам новая задача. Немцы повезли мортиры к перевалу и начали обстреливать его. В горах все просто. Кто выше, тот и прав. Но немцы ведут активную разведку. У них постоянно летает шторх и докладывает обстановку. Если что, то появляются лапотники. Нашей авиации не видно. Надо ждать нелетной погоды. Через 3 дня пошел дождь с мокрым снегом. Началась гроза. Это обычное явление в этих местах. Вот только передвигаться смертельно опасно. Но это лучше, чем под обстрелом или бомбежкой. Выходим 6 тройками, так как надо перенести большое количество тола. К сожалению, 1 тройка не доходит. Что произошло, никто не видел. Мы минируем карниз, как раз над батареей, отходим и сваливаем на нее каменную лавину. Больше батарея нас не беспокоила. Затем 4 четверок, 2 по 2, уходят в дальний поиск. Нужно разведать расположение немцев по дороге на Тиберду. Иду с одной из них по правому хребту, спускающемуся к поселку Домбай. Свежевыпавший снег очень сильно тормозит движение. Хорошо, что хоть ветер сильный и сразу заносит следы. В 2 местах в ножи взяли НП противника. Но если так дальше пойдет, то придется поворачивать назад, не пройти. Но больше никого не обнаружили. Легли на дневку над Домбаем, ведем наблюдение. Немного далековато, но видно хорошо. Сильных укреплений нет, сплошных траншей тоже. Несколько сложенных из камней капониров, слегка замаскированных. КП у дороги с пулеметными гнездами. Видимо, радиостанции и генераторные рядом. А с этой точки вниз идет отличный спуск. Отсюда на лыжах минимум 5-7 и в дамках. Ё-моё! Так, дожидаемся ночи и уходим на соседний склон. Возвращаться надо по другой тропе. Ночи мы не дождались. Сзади на гребне появились эдельвейсы. Около взвода. Идут, прочесывая оба склона. Боя не принимаем и ползком спускаемся ниже на восточную часть склона. Там темнее, быстрее. Немцы уже совсем рядом, 700 метров. Хорошо идут, их практически не слышно. Но снега здесь нет, следов мы почти не оставили. Да и темновато уже. Не доходя места, где мы были на дневке, останавливаются, перекурили, поболтали. Что происходило на обратке, видно не было. Развернулись и начали подниматься на гребень. А мы двинулись вниз. Назад шли 2 суток, доложились. 1 группа еще не вернулась. Потом пришло сообщение, что они вышли на другом участке, Но больше мы их так и не увидели. Видимо, их прикарманили. Ведем активное наблюдение за противником. Наконец-то появилась артиллерия, гаубицы и минометы. Помогаем корректировщикам. После нашего появления обстрелы с гор, как на других участках, прекратились. Немцы себя вели смирно, но активно занимались минированием склонов, ведущих к ним от перевала, по ночам. Наконец-то доставили палатки и стали приходить караваны боеприпасов. Начала накапливаться пехота. А нас перебросили левее, 121-й полк, к Архизу. У них тоже к этому времени была сформирована похожая команда. 40 человек, еще не рота, но уже и не взвод. Нас стали именовать отдельной группой альпинистов. Те же задачи, но теперь у нас был собственный взвод связи. В основном сбивали немцев с господствующих вершин и создавали наблюдательные и огневые точки. Обеспечивали их трассами для снабжения. У каждого наблюдательного пункта оборудовался лагерь охраны и учили новеньких. После Архиза была Белая речка и так до самого Туапсе. В октябре меня наградили медалью ЗБС, присвоили звание младший лейтенант, так как Игорь, наш командир, не вернулся из поиска, и меня назначили командиром. В начале ноября приехал Лаврентий Павлович Берия. Группа была возле НП, мы должны были вечером идти на Индюк. «Почему у них трофейные пулеметы? У вас что, генерал, со снабжением плохо?» «Это отдельная группа альпинистов», — доложил генерал Лесолидзе. «И что? Для них приказы не писаны? Сдать немедленно. На складах есть новые ДП с ленточным питанием». «Разрешите обратиться, товарищ народный комиссар?» «Вы кто?» «Командир отдельной группы альпинистов, младший лейтенант Матвеев. Мы не можем использовать ДП, так как у него нет места крепления для оптического прицела. А это снижает эффективность огня в горах в несколько раз. Кроме автоматчиков, все в группе имеют такие прицелы». Лаврентий Павлович посмотрел на меня. «И форма у него тоже немецкая». «Товарищ народный комиссар», — вмешался вновь генерал Лесолидзе, — «это лучшая группа фронта. Это они сделали плацдармы на всех перевалах от Клухора до Белой речки. На сегодня идут брать Индюк». «А в тылах были?» «Так точно, до 40 километров углублялись». «Интересно. И что там нам Линц готовит? Пойдемте к карте, товарищи командиры». «Давай, лейтенант, рассказывай, что видел». Пришлось рассказывать о немецкой обороне во всех точках, где бывал, показывать на карте, в одном месте добавить опорный узел. Берия вопросительно посмотрел на начальника штаба. «Товарищ народный комиссар, сведения поступают постоянно. Что это такое и как устроено, еще не ясно. Группа туда ушла, но еще не вернулась. Доложат, нанесем». «Ладно», — раздраженно добавил Берия. «Послушайте, лейтенант, а где мы можем поднять на плацдармы танки, кроме как у Индюка?» «В Баксане». «Это я знаю. Нет, здесь, на левом фланге». «Тут у меня вырвалось. Переход Суворова через Альпы. Вот здесь и здесь. Но саперы нужны. Бревна, тол, трактор с грейдером и двутавровые балки. Но там же еще и спускаться нужно. А состояние мостов неизвестно. Но танки немецкие там видел. Т-3. Кавалерии надежнее». «Кавалерию без танков, лейтенант, разметут, как только она спустится в долину». «Лесолидзе, вы правы. Лучшая группа фронта. Но лейтенант сегодня никуда не пойдет. У него другая задача. Свободный лейтенант. Ждите указаний». Через час ко мне подошли майор и капитан, саперы. «Нам поставлена задача укрепить дорогу на перевал Клухор. Приказано взять вас как проводника и инструктора по ГСП. Поехали. Хорошенькое дело. По этой дороге ничего тяжелее единорога 1812 года никогда не ездила. Более-менее нормальная грунтовка заканчивается у южного приюта. Дальше идет фактически тропа до водопада на реке Клыч. Мост есть, но его грузоподъемность явно маленькая. Затем тропа поворачивает и идет по левому берегу Клыча. Местами сильно завалено камнепадами. Вся долина хорошо просматривается с вершин Клухор-Баши и Клухор-Кая. Немцев мы оттуда выбили еще в сентябре и организовали НП на каждой из них. Но это было в сентябре. Сейчас зима, и на этой высоте долго не продержишься. Посты могли снять, а вершины могли занять эдельвейсы. И необходимо начисто ликвидировать даже возможность пролета вражеской авиации. Устроить завал там проще простого. Так я познакомил саперов с предстоящей задачей. Тогда пошли в штаб. Майор на ухо что-то доложил Лесолидзе. Тот внимательно посмотрел на меня и обратился к Берии. «Лаврентий Павлович, тут у альпинистов есть вопросы». «Давай». Я доложил обо всем. «Предложение?» «Придать саперам всю отдельную группу альпинистов, и нужен авианаводчик. В первую очередь поднимать не танки, а легкие самоходные орудия. Главная опасность — представляет собой серпантин на спуске, и нужно что-нибудь дальнобойное, чтобы давить ОТ немцев. Хорошо бы иметь трал, как финскую. Немцы минировали подходы к их позициям, а саперам расчистить это сложно. Вся? Палатки, спальные мешки, примус и питание саперам. Там очень холодно и кислорода мало. Лесолидзе, обеспечить все, что просит. Смотри, лейтенант, с вас спрошу. Майор, в горах командует он. Слушать, как меня. Действуйте. К 25-му доложите о готовности. Пока саперы чистили дорогу от южного приюта, мы организовали проверку двух клухоров. На одном из них действительно были немцы. Помогли гаубицы нашей дивизии на клухоре. Сильные снегопады очень мешали. Понадобилось много сетей, чтобы построить ловушки для камней. Несколько раз дорогу заваливало лавинами. 20 ноября НП-посты доложили, что немцы снялись с позиций и начали отход. 22 ноября мы подняли три осушки барбоса из четырех на перевал. Не замаскировали их. Доложили о готовности. С Клухора дорога идет к метеостанции на слиянии Клухора и Тиберды. 25 ноября Закавказский фронт начал общее наступление. На четырех участках — на Моздок, на Клухорском перевале, на Белой речке Лаба и в районе Туапсе. В горных районах впереди шли горные стрелки с саперами, еще раз саперы, потом кавалерия, потом танки, артиллерия и пехота. На флангах обычное построение. Впереди танки с пехотой на броне и на волокушах, а сзади кавалерия и артиллерия. Успех поначалу был только тактическим, бои местного значения. Но наиболее важным результатом было то, что немцы, связанные этими боями, не рискнули снять с фронта сколько-нибудь значительные силы на север, под Ростов, Сальск и Котельниково. А наши успели накопить войска на плацдармах за Большим Кавказским хребтом, наладить линии снабжения. И когда фрицы после разгрома группы Гота начали отход из Кавказа, наши очень быстро вышли на оперативный простор, превратив отступление 17-й и 1-й танковой армии немцев в беспорядочное бегство. Единственным их соединением, сохранившим порядок, была калмыцкая кавалерийская дивизия. Поскольку эти предатели своего народа знали, что в плен их брать не будут. И тогда они сумели уйти по льду Азова на Таганрог. Доктор Доль, спецпредставитель германского командования в калмыцком кавалерийском корпусе вермахта. Эти индейцы российских степей живут фактически в Европе, но явные монголоиды, скотоводы, буддисты и ламаисты. Гордый народ с многовековой историей, осколок великой державы Чингисхана, пришли сюда, на западный берег Каспийского моря, почти 200 лет назад, поспорив с джунгарцами, китайцами-степняками, по малому вопросу. Кому продолжать жить в тех степях, а кому быть вырезанным поголовно? Не знают там рабства. Все просто. Или я живой, а ты убитый, или наоборот. Ну, а я с детства зачитывался романами Карла Мая, как и наш фюрер. Не втайне мечтал когда-нибудь оказаться в роли одного из героев книги о Виннету. И когда такой случай представился, я не колебался. Калмыцкий, добровольческий, кавалерийский. Вообще-то поначалу он и на полк не тянул. Затем добровольцев стало побольше, но все равно корпусом его называют лишь сами калмыки. А так нормально кавалерийская дивизия. Самая невероятная часть доблестного вермахта. Во-первых, нас, немцев, в ней можно пересчитать по пальцам одной руки. И мы не командиры, как это следовало бы ожидать в туземном подразделении, а представители для надзора и совета. Во-вторых, в отличие от прочих туземных, да и союзных войск, тех же румын, боеспособность и ценность калмыков – весьма высока. Неприхотливые, очень мобильные, отлично знающие местность, хорошо владеющие оружием, они идеальны для дозора, охранения, дальней разведки, охраны тыла. Правда, жестокость их по отношению к пойманным русским партизанам и диверсантам коробит даже меня, знакомого с методами зондеркоманд СС. Дети степи, гордые, прямые, простодушные, пойдут лишь за тем, кого уважают, но за ним пойдут до конца. Мне казалось, что я был для них именно таким, как верная рука из романа. Жил с ними одной жизнью, спал в их юртах, ел из их котла, а они делали то, о чем просило их через меня германское командование. Были глазами, ушами и длинной рукой нашей первой танковой армии, идущей на Астрахань через эти дикие степи, где, казалось, все было, как во времена того великого монгола, завоевавшего половину мира. Но мы не дошли до Астрахани, когда рухнул фронт у Сталинграда, и получили приказ отступить лишь за день до того, как русские взяли Ростов. Мы должны были отходить последними, кавалерийской завесой прикрывая отступление. Таков был план и приказ. Но мои калмыки в первый раз не подчинились. «Нам нельзя умирать», — сказали они. «Большевики запретили нашу веру, разрушили монастыри, убили лам, сожгли святые книги и велели нам не кочевать со стадами, а пахать землю. Взамен они построили нам хорошие теплые дома, школы, больницы, дали трактора и машины, но лишили нас души, завещанной предками. И многие из нас соблазнились, но пусть лишь высокое небо будет им судьей, и чужие боги станут им защитой. Мы же хотим жить, как наши отцы и деды, и верить в то, во что они. Мы честно служили вашему великому вождю-фюреру, потому что он не заставлял нас отрекаться от своих предков. Так уже было у нас когда-то. Часть народа покорилась, забыв свое имя, но часть ушла в другую землю, на запад, свое имя сохранив. И мы сейчас поступим так же. Нам нельзя умирать всем, чтобы остался народ калмыков. И я не мог возразить, потому что иначе меня убили бы, и все равно сделали бы по-своему. Мы скакали на запад, как воины Чингисхана, сутками не покидавшие седла. С нами были семьи этого народа, обоз с имуществом, даже стада. А позади остались погибающие немецкие солдаты, не успевшие вырваться из смертельного капкана, а также большая часть народа калмыков, не решившаяся бросить свою землю в надежде на милость красного диктатора. Мы слышали канонаду на юге. Это русские наступали через Кавказские перевалы, а мы скакали без остановки, не вымешиваясь ни во что. Сначала стада, затем и часть обоза не выдержали такой скачки. Что стало с отставшими, не знаю. Земля промерзла, снег еще не был глубок, лошади шли легко. Мы пересекли железную дорогу, взорванную и разрушенную в нескольких местах. Нас почти не пытались остановить. Напротив, все встреченные нами двигались туда же, на запад и северо-запад. И все мы опоздали. Русские взяли Ростов и Тихорецкую, и прорваться там было нельзя. 70-100 километров по льду до Таганрога. Жизнь. Русские с севера и с юга. У нас мало провизии и патронов. Еще несколько дней, и тут будет как под Сталинградом. Мысль о спасении самым коротким путем казалась очевидной. Подразделения, толпы, мелкие группы и одиночки брели по льду за горизонт. Всю технику пришлось бросить. Лед держал лишь пеших, всадников, легкие повозки. У нас на глазах автомашина, рискнувшая съехать на лед, вдруг провалилась в полукилометре от берега. Выскочить никто не успел. Сначала мы скакали по льду, как по земле, обгоняя многочисленных пеших. Светило солнце. Отчего мы не ждали ночи? Когда вдруг налетели русские штурмовики и стали нас расстреливать и бомбить, лошади испугались и понесли. У нас не было зениток. Что могла сделать беспорядочная пальба из винтовок, бронированным Ил-2? Бомбы ломали лед, и наши всадники и бегущие пешие вдруг оказывались в полыньях, барахтались в ледяной воде. И даже если кому-то удавалось вылезти на лед, здесь негде и не из чего было развести костер, чтобы обсушиться. Отчего мы не ждали ночи? Полыни от бомб быстро покрывались тонким ледком, ступить на который было нельзя, и лишь при свете можно было как-то различить эти смертельно опасные места. Это был страшный поход. Помню трупы на льду, пехотный взвод, остановились на отдых без палаток и костров, да так и не проснулись. Трупы одиночек и многие без крови вокруг, не расстрелянные самолетами, а упавшие и замерзшие. Лошадь, бьющаяся в полынье с почти человеческим криком, опрокинутые сани с разбросанным вокруг скарбом. Из обоза не спался никто. Очевидно, он казался сверху летчиком наиболее важной целью. Кроме семей и имущества, там были раненые, обмороженные, потерявшие коней. И, как я позже узнал, последние чудом уцелевшие священные книги и реликвии из калмыцких монастырей. Помню всадника рядом с перекошенным от злости лицом, стрелявшего в самолет из винтовки, и вдруг опрокинувшегося назад с кровью, хлещущей из груди. И снова воя русских штурмовиков, взрывы бомб, выстрелы, крики, лошадиное ржание. Русские успели перебросить авиацию на аэродромы у Ростова и теперь господствовали в небе. Немецких самолетов я ни разу не видел. Страшно было в середине пути, когда лед стал утоньшаться. Не мысль о том, что не пройдем, от берега до берега море не замерзло. Пришлось спешиваться и вести лошадей в поводу, выбирая путь буквально на ощупь, и все равно лед вдруг проваливался, и если людей обычно удавалось спасти с помощью арканов и длинных веревок, то вытащить коней было невозможно. Нас было почти 4000 бойцов, и, наверное, все 10 000, считая семьями. На берег за Таганрогом вышли чуть больше 500, причем из семей не спасся никто. Последние сани и повозки не смогли пройти через слабый лед, когда очередной раз налетели штурмовики. Я видел, как плачут мужчины, потерявшие все, и кричат вслед самолетам: «Будьте прокляты!» Мы оказались единственной частью, сумевшей организованно выйти из этого ада. Остатки дивизии, сохранившие, однако, боеспособность и желание отомстить, но даже этого нам не было суждено. Генерал, не буду называть фамилии, чтобы не позорить честь германской армии, категорическим приказом отправил нас в тыл. «Именно потому, что я наслышан о делах ваших башибузуков, Гердоль», — сказал он. «Завтра они в привычной манере пробегутся по русским тылам, вырежут какой-нибудь госпиталь. И что после сделают с нами русские, когда возьмут в плен?»